Благословение для народов. В то время, как руководители наций ищут пути к миру, мужчины и женщины наших дней испытывают все нарастающую тревогу. Напряженность и враждебность угрожают привести к разрушению во всемирном масштабе. Люди не видят положительных результатов этого великого страдания. Говорит ли что-нибудь Библия по поводу развития будущих событий в мире и по поводу того, к какому концу эти события приведут? Да, еврейское писание неоднократно говорит о будущих катастрофах, о праведном суде Божьем и об установлении окончательного мира. И во многих этих пророчествах Бог говорит не только о великих языческих нациях, но также о своем особом народе, который Он избрал инструментом, посредством которого мир получает его благословение. Обратите внимание, как в пророчестве Иеремии говорится не только о будущей скорби, но и о будущем избавлении. «О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремии 37. Бог в этом пророчестве дает обещание. Он, Иаков или Израиль, будет спасен. Когда Господь Иешуа завершит формирование своего особого собрания верующих еврейского и нееврейского происхождения, называемых «экклезия» или «вызванные из среды», о чем мы говорили в прошлой беседе, Он возьмет этих верующих, чтобы они были с Ним. Затем Он завершит свое дело с народом Израиля. Библия дает обещание, что глаза многих в еврейском народе раскроются, чтобы они сумели узнать своего Господа и Искупителя и поверить в Него. К Римлянам 11:25. Но этот свет, это понимание и вера придут в мрачный период войны и человеческого возмущения. Это время будет также омрачено святым Божьим судом, направленным против восстающих против Него, против Его Слова и Его помазанника. Бог будет судить всех, и евреев, и неевреев, чтобы привести их к раскаянию. Специально о еврейском народе во время этого периода говорится в книге пророка Иеремии, который называет это время временем скорби Иакова. Это произойдет во времена, которые мы называем временем великой скорби, то страшное время, когда Бог изольет свой гнев на весь наполненный злом мир. Книга Откровения дает нам полное описание этого времени великой скорби. Тот же самый еврейский пророк Даниил описал этот период со многими деталями и указал на его продолжительность, которая составит 7 лет. Он также предсказал результат этого периода, который будет заключаться в установлении вечной неизменной праведности. Даниила 9:24-27. Когда Господь подводит итог своей работы с Его особым народом Израилем, Он замечает, что Его народ находится в состоянии, требующем очищения. Тех отдельных представителей своего народа, который обращается к Нему, Он очистит и простит через того, который изъязвлен был за грехи наши. Пророчество указывает, однако, что многие из еврейского народа, так же как и из языческих народов, будут обмануты Божьим врагом дьяволом. Не только Бог, но и сатана усилит свою активность в будущий период великих бедствий на земле. Чтобы обмануть людей, дьявол будет даже совершать чудеса, стараясь привлечь многих к поклонению лже-мессии, то есть антихристу. Многие, как из среды еврейского народа, так и из среды языческих наций, станут поклоняться антихристу. Во время своего пребывания на земле Господь Иисус Христос, Мессия Израиля, сказал израильскому народу следующее: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Но через весь период великой скорби праведный остаток в Израиле будет непоколебимо стоять за Бога, в 7 главе книги Откровения говорится о 144 тысячах из всех колен сынов Израилевых, которые будут следовать за Агнцем и служить ему. Откровение 14. В 12 главе Откровения говорится о семени жены Израиле, который будет настолько верен своему Богу, что сатана ополчится против него войной. Господь Иисус Христос пророчествовал о многих еврейских верующих в период великой скорби, которые останутся верными до смерти. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. От Матфея 24:9. Эти верные Богу сыны еврейского народа пройдут через суровые испытания для очищения. О народе Израиля, в израильской земле, пророк Захария сказал следующее. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь Бог мой. Захарии 13:8-9. Во многих пророческих псалмах мы можем слышать крик этих верных сынов Израиля, времен великой скорби, взывающих к Богу о спасении и хвалу, которую они воздают Ему, когда Он избавляет их, ибо они не поддались угрозам Антихриста и искали защиты у Бога. Человек, о котором речь идет в следующем отрывке из Писания, является, вне всяких сомнений, Антихристом, зверем, предсказанным в книге Откровения. «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя». Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Псалом 74:5. Бог призывает еврейский народ к участию в славной судьбе. Он призывает их стать народом, через который благословятся все другие нации. Но однако, из-за своего неверия они не могут понять этого Божьего зова. Во времена скорби Иакова работа Бога с его избранным народом будет настолько эффективной, что сохранившийся остаток будет готов покаяться и принять его, когда он вернется на землю. Только через помазанника Божьего, который понес наказание за их грехи, Израиль сможет выполнить свое призвание. Следующие отрывки из Ветхого Завета показывают, какую работу Бог будет проводить с еврейским народом в период великой скорби. «Посему, — говорит Господь, — Господь Саваоф, сильный Израилев, — о, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с себя примесь, и отделю от тебя все свинцовое, всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Исаия 1:24-28. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. От Исаии 4:4. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последние времена, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. В Второзаконии 4:29-31. Во времена скорби Иакова суд Божий падет на Израиль так же, как и на весь остальной мир. Бог старается отвратить свой избранный народ от греха и беззакония и обратить их к себе. Когда Мессия, Господь Иисус Христос, вернется на землю, Он найдет здесь верный остаток, предсказанный пророчеством, и этот остаток будет приветствовать Его возвращение. Исаия 10, 21-22 говорит следующее. «Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Истребление определено изобилующею правдою. Мы благодарим Бога за то, что мы знаем, что многие в Израиле ответят и повернутся в вере к своему Спасителю и Искупителю. А как обстоит дело с вами? Ответили ли вы на Его призыв? Как мы видели в нашей предыдущей беседе, Он простирает свои руки ко всем, как евреям, так и язычникам, убеждая их: «Придите». Нам бы хотелось эхом отозваться на Его приглашение. «Придите сегодня. Аминь».